первая жена Бориса Леонидовича. Он как-то нас познакомил во дворике Литинститута. Женечка — его сын, Евгений Борисович Пастернак. Он говорил громко, словно бы мы были одни в вагоне. Впрочем, вагон был пустоват. Все старались сесть в первые вагоны, чтобы быстрее выскочить в Москве и занять очередь на выход. Он говорил, как всегда, тягуче, с паузами и почти не замолкал. И я почувствовала себя сразу легко и свободно и пожалела, что столько упустила встреч с ним. Меня только смущало мое положение, и я все старалась сесть как-нибудь так, чтобы не очень было заметно. А Бориса Леонидовича явно смущали его грязные бинты, которыми были завязаны два пальца. Он старался держать руку в кармане плаща, какого-то допотопного, прорезиненного, но, разговаривая, забывался, вытаскивал руку, жестикулировал и, заметив перевязанные пальцы, опять старался их спрятать. Я хотела было спросить, что у него с рукой? Но, заметив, что он стесняется и грязных бинтов, и плаща, на котором налипла глина, и давно нечищенных башмаков, которые прячет под скамейку, делала вид, что ничего не замечаю. Он сам заговорил о том, что возился на огороде, а тут пришлось срочно ехать в город, и он не успел переодеться, и что он никак не может понять, почему бинты должны быть обязательно белые. Это неправильно, что они белые, они не должны быть белыми. Белый снег, облака, но когда весной снег стекленеет и становится грязным, это отвратительное зрелище, это уже не снег. Он полол грядку и поранил пальцы об осколки зенитного снаряда. Там рядом стоит зенитная батарея, но, впрочем, что он мне говорит? Раз я живу на даче Вишневского, то я отлично это знаю. Осколки сыплются градом. Вот один писатель задержался в доме, а когда бежал в щель, уже били зенитки, и он держал над головой кастрюлю. Но кастрюля не спасет, кастрюлю можно пробить осколком. Это глупо прятаться в щель. Зачем вырыли эти дурацкие траншеи? Они только мешают ходить. На даче нужно просто спать. Он совсем не высыпается. Он измучился. Он ездит в Переделкино, чтобы спать. Когда он в городе, он дежурит на крыше Лаврушинского дома. И это очень мучительно. Всю ночь не спать. И неправда, что не страшно. Живому существу должно быть страшно. Вот даже собаки в Переделкино первыми забиваются в щель, как только услышат сигнал воздушной тревоги. Человеку страшно, и это естественно, это ведь сатанинская игра со смертью. Почему все условились говорить неправду? Кому нужна эта глобальная ложь? Конечно, это удивительное, это марсианское зрелище. Трассирующие пули, которые прошивают черное небо, и скрещенные рапиры прожекторов, и гигантские факелы пожаров. Но это-то и страшно. В домах живут люди, это их жилище. Ну вот, он опять забылся и опять вытащил руку из кармана. У него нарывает палец, очень дергает. Но это не тема для разговора. Я вот, наверное, сижу и думаю, как это неудачно получилось, что мы оказались в одном вагоне. Да-да, он держал всю ночь палец в горячей воде, но ничего не помогает, нарыв не прорвался, а он так устал. Каждый день надо ездить в город, все время какие-то дела в редакциях, надо выбивать деньги. Это унизительное безденежье, никто не платит денег. Сегодня ему придется ночевать в городе и опять не спать. И опять лезть на крышу. Нет, они прилетят. Они обязательно прилетят. Это ведь немцы. Они каждую ночь прилетают. И совсем невозможно работать. Нет времени работать. Он сейчас не пишет. Он не может писать. О войне вообще не надо писать. Писать надо о том, что вечно. Вечны не войны, вечные человеческие страсти.